Глава 28. Следующие два дня после того, как мы заняли крепость, проходили спокойно. Никто не пострадал во время сражений, химеры умирали от наших рук. С провизией проблем мы не испытывали. Общий боевой дух был на высоте. Только чувство угрозы меня не хотело покидать. «Выглядишь уставшим», — сказала подошедшая ко мне Айрис, угощая приготовленным рисом с курицей. «Вот, взбодрись. Самое то для ужина. Я рис и курицу соевым полила. Так в разы вкуснее». «Спасибо», — поблагодарил я свою подругу. «Сложно не устать, когда от тебя зависит жизнь множество аристократов». «Могу только посочувствовать», — развела руками Айрис, присаживаясь рядом со мной возле стены. «Даже не представляю, как ты справляешься. Однокурсники из моего отряда только-только начали смелеть. От этого вели себя как беспомощные котята. У тебя же таких несколько десятков». «Куда уж деваться?» — ответил я, пробуя на вкус приготовленный рис. «Получилось очень даже неплохо. А ты, наоборот, выглядишь очень довольный. Да вот думаю, что после этой операции смогу войти в пятерку лучших учеников Академии», — радостным голосом сказала Айрис. «Если повезет, окажусь в первой тройке. Это сразу статус, связи, влияние. Этим я хоть сколько-то отплачу роду Елецких. Тем более скоро свадьба, и я стану частью их семьи». «Поздравляю!» Искренне порадовался я за девушку. А ведь с момента помолвки прошло не так много времени. Я полагал, что они поженятся только после Академии. «Желаю вам обоим счастливых дней». «Спасибо». Мило улыбнулась девушка и достала свою пайку с едой. «Сама жду не дождусь, когда наступит этот день». «А что насчет твоей цели?» Все же я должен был задать этот вопрос. «Я тебя поддержу в любом случае, но мне интересно, как ты собираешься поступить. Если пойдешь по пути войны, то вовлечешь в это весь род Елецких. Если покинешь семью, ситуацию это не изменит. Из-за нашествия химер, если я пойду войной на кланы, то страна снова придет в упадок». Здраво оценила силы девушка. «Однако я не собираюсь прощать клан Такеда. Они не только пролили кровь моих предков, но попытались убить меня». «Планируешь уничтожить весь клан?» — спросил я, протыкая вилкой жареную курочку. «Они довольно сильны». «Нет, я хочу убить только тех, кто причастен к моему похищению», — покачала головой девушка и посмотрела на меня. «Если начну убивать невинных, то буду ничем не лучше них». «Мудрое решение». Похоже, девушка за последнее время сильно повзрослела. Даже интересно, что конкретно так на нее повлияло. «Сначала нужно набраться сил, а затем провести расследование и узнать обо всех грязных делишках клана. Главное не допустить, чтобы оставшиеся в живых жаждали тебе отомстить». «Знаю. Жажда мести одурманивает разум. За ней сложно видеть всю картину целиком». С этими словами Айрис снова посмотрела на меня и сказала: «Давай сменим тему на более приятную. Мне кровавости и так хватает, куда уж больше». «Я только за». Ответив, я практически доел свою порцию еды. «Кстати, было вкусно». «Рада, что тебе понравилось», — довольным голосом ответила моя подруга. «А ты когда планируешь сделать Снежане предложение? Вы ведь скоро год как встречаетесь». «Про год ты загнула, конечно», — тут же возразил я. Как ни посмотри, а с цифрой девушка переборщила. «А так планирую сделать этим летом. Главное, чтобы у меня время свободное появилось. Я Снежану из-за навалившихся дел практически перестал видеть». «Смотри, чтобы тебя еще кто-то не опередил», — пошутила Айрис, в шутку ударив меня кулаком в плечо. «Глядишь, скоро София с Робертом встречаться начнут. Там еще Светлана положила глаз на наследника Вульфовых. Будешь бездействовать, Снежану обидишь». «Светлане нравится Михаил? Хорошо, хоть я закончил трапезу, иначе точно бы подавился. Они же виделись всего разок». «Выходит, любовь с первого взгляда», — ответила девушка. «Но ведь, согласись, хороший выбор. Он из могущественного рода, силен и красив собой». «И не поспоришь». Меня улыбнула мысль, что Михаил, скорее всего, даже не подозревает о своей участи. Так мы говорили с Айрис еще около часа, обсуждая разные темы. Я с интересом провел время, пока не пришло время идти на боковую. Попрощавшись с девушкой, я пришел в свою комнату и сел медитировать. Я взял пятый круг маны, но это же не было поводом останавливаться на достигнутом. Ночью никто не выходил на охоту за химерами, так что я мог уделить время личным тренировкам. Правда, моим целям, видимо, было не суждено сбыться. В один момент кто-то тихо постучал мне в комнату. И кому только ночью приспичило ко мне идти? Я осторожно подошел ко входу, готовясь к тому, что это может быть ловушка. Открыв двери, я, к своему удивлению, встретил знакомого простолюдина из своей группы. Он был одним из тех, кого шантажировал Вячеслав Тарасов. Лицо у него было взволнованным. Большим пальцем я молча указал ему заходить внутрь. Он послушно кивнул и зашел в комнату. Я закрыл дверь и молча посмотрел на парня. Примерно минуту он молчал, пытаясь то ли подобрать слова, то ли сформулировать мысль. Стоило же мне нахмуриться, как простолюдин выдал. «Командир, вас и остальных собираются предать!» Наконец собрался с мыслями ученик. А вот и причина нехорошего предчувствия. Долго она себя ждать не заставила. Только что-то в поведении парня мне не понравилось. Оно было слишком эмоциональным, что ли? «Рассказывай, кто именно и зачем», — приказал я, облокотившись спиной о стену. «Во всех подробностях». «Виноват! Не могу знать всех подробностей, командир!» Подражая солдатской манере подачи отчетов, ответил парень. «Видимо, сказывалась моя муштра. Мне известно, что группа простолюдинов связалась с членами группировки последний день. Имен не знаю. Знаю, что этой ночью они планируют помочь врагу проникнуть внутрь крепости и отключить барьер, чтобы на крепость напали химеры. Нам нужно поспешить, пока они не напали первыми». «Спокойно», — ответил я, чувствуя подвох в словах собеседника. «Как именно они собрались проникнуть внутрь?» «Через секретный проход в катакомбах», — моментально ответил парень. «Все коридоры в катакомбах были обвалены, кроме одного. Через секретный проход они и собираются напасть. Откуда тебе известна вся эта информация?» Услышав вопрос, он даже не напрягся. «Подозрительно. Они завербовали меня в том числе. Сказали, что аристократы ущемляют простой люд, и мы можем помочь изменить режим», — спокойным тоном ответил ученик. «Я сделал вид, что согласился. Мне совесть не позволит вас предать после того, как вы заступились за нас. Не все же аристократы плохие. Есть среди них те, кто простой народ защищает. Например, вы». «Не надо льстить». Сразу протянул я ладонь вперед. «Мне такое не по нраву. Сила и численность противника известны?» «Так точно!» Вновь быстро и громко ответил парень. «Магов нет, это обычные люди с автоматами. Поэтому для них важно прокрасться внутрь незаметно, не поднимая шума». «Зачем они тебе это рассказали?» Поинтересовался я, ибо звучало это странно. «Не могу знать», — замялся он, опустив взгляд. «Они обещали принять нас в свои ряды. Наверное, поэтому и поделились информацией». «Хорошо. Я сообщу об этом Ревазу Багратиону. Сможешь показать место, где находится скрытый проход?» Стоило мне произнести имя грузинского княжича, как парень изменился в лице. «Командир, прошу извинить, но ему нельзя сообщать!» Он сразу же стал отговаривать меня от этой идеи. «За ним ведется пристальное наблюдение. Если он начнет действовать, то спугнем противника и оставим личности шпионов нераскрытыми. Нам надо поймать их тогда, когда они этого не будут ждать. Вы сильный командир. Вам эти простолюдины ничего не сделают. Даже если среди них окажется маг, он явно не будет пятого круга. Вы ведь даже главу студсовета победили». «Тише, спокойнее». Парни явно стало заносить не туда. «Есть в твоих словах зерно правды. Веди, если знаешь путь. Прошу за мной, командир», — ответил он, после чего я пошел за своим однокурсником, сделав вид, что поверил каждому его слову. Мы плутали по коридорам около 5 минут, пока не вошли в подвал. Там при нажатии на кирпичи в определенном порядке сработал механизм и открылся скрытый проход в катакомбы. Что любопытно, внутри все освещалось магическими кристаллами. Дорогое, конечно, применение. С другой стороны, крепость принадлежала богатейшему в Грузии княжескому роду. С чего бы не раскошелиться на то, что впоследствии может спасти тебе жизнь. «Это здесь?» — задал я уточняющий вопрос. «Да». После этих слов я быстро оказался возле парня и одним ударом отправил его видеть сны. То, что меня пытаются заманить в ловушку, сомнений практически не было. Однокурсник пытался вести себя естественно, и у него это почти получилось. Тут либо он сам затаил обиду на всю аристократию, либо ему промыли мозги. Как оно там на самом деле, пусть решают соответствующие органы. Мне же пора выйти на охоту и поймать тех, кто хочет смерти Львовым. «Ривас, это Евгений, как слышно?» Вышел я на связь с грузинским княжичем. «Слышно хорошо», — заспанным голосом ответил он. «Что случилось?» «В подвале нашел скрытый проход в катакомбы. Там, скорее всего, скрываются люди последнего дня». Кратко описал я ему ситуацию. «Я разведу обстановку. Если не выйду на связь в ближайшее время, дай сигнал учителям. Мне надо взять заложников лично». «Понял тебя», — ответил Ривас и отключил связь. Недолго думая, я отправился в засаду. Вряд ли противник подозревает, что сейчас хищник станет добычей. Идти долго не пришлось. Петляя по узким коридорам, я, наконец, дошел до хоть сколько-то открытого пространства. Стоило мне дойти до середины, как скрывавшиеся под мимикрией маги разом напали на меня и попытались крутить. 1, 2, 3, всего 7. Многовато для таких узких пространств. Первым же делом я ощутил на себе давление от магии ментализма. По силе маг 6 круга. Решили не мелочиться для того, кто должен иметь максимум 4 круг. Я быстро оборвал эту связь при помощи магии аналитика. Оставшиеся маги были, откровенно говоря, слабаками. 2-й от силы 3-й круг. Видимо, главный расчет шел на менталиста. Мой покров защитил меня от всех ударов и прилетевших заклинаний. В отместку я использовал на них ледяные оковы. Остался только маг-менталист, попытавшийся вновь атаковать меня своей магией. Зря. Пока он пытался меня убить, я разрушил плетение в его барьере и выстрелил сначала по коленям, а затем по рукам. От кровотечения маг такого круга быстро не умрет, зато теперь мне будет кого допросить. Единственное, что придется объяснять, как я победил такого сильного мага. Впрочем, ладно, что-нибудь придумаю. Сейчас возможное раскрытие силы — наименьшее из проблем. Как бы на меня сад теней вновь не открыл охоту. Захваченных мной пленников в тот же день забрал вертолет Львовых. Полезную информацию выудить из членов группировки я не смог. Мелкие сошки ничего не знали, а их лидер оказался крепким орешком. Казалось, что сейчас должно настать затишье перед бурей, но нет. Внезапно днем со мной решила связаться Амелия. Вот уж чего звонка я сейчас совсем не ожидал услышать. «Здравствуй, сестра», — нейтральным тоном произнес я слова, переговариваясь с ней через наушник в доспехах. «Что-то случилось? Я сейчас выполняю приказ Реваза». «Я хочу избавиться от своего долга к тебе взамен на информацию», — загадочным голосом ответила Амелия. «Похоже, страсти накаляются», —